Глава 35. День 14. Закат. Этот день был на удивление приятным, и ничто не предвещало такой печальный финал моего счастья. В университет я приехала вместе с Виктором Эскалантом. Как всегда, долгий поцелуй на прощание, и я, окрыленная, бежала на первую лекцию. Не успела я разложить свои конспекты, как рядом сидящая Мария схватила меня за руку и резко дернула к себе. «Не поняла?» «Черт! Вчера я забыла ей сообщить новость о моей помолвке. Теперь скандала не избежать. Я виновато поджала губы, глядя, как подруга переводит взгляд с моего обручального кольца на меня и обратно. «Для меня мой ответ тоже был сюрпризом», — промямлила я. «Черт возьми! Моя подруга выходит замуж за Эскаланта!» — завопила Мария, горячо обнимая меня. «Если бы я не была так за вас рада, то непременно поколотила бы тебя за скрытность». Я счастливо рассмеялась, обнимая подругу в ответ, не обращая внимания на удивленные взгляды других студентов. Да пошли они к черту. Пусть завидуют, сплетничают, говорят гадости за спиной. Мне было все равно. Всю прошлую ночь я лежала без сна. Казалось, теперь он просто мне был не нужен. Впрочем, как и еда. Я летала, мои ноги не касались земли. Мое сердце было величиной с океан, и он был полон любви. Любви к самому лучшему мужчине мира. Я любила Виктора Эскаланта. Готова была исписать этой фразой все стены Барселоны. Мне хотелось кричать эти слова, стоя на центральной площади в час пик. Но сначала я должна сказать об этом самому Виктору. Мне очень хотелось услышать в ответ о взаимности его чувств ко мне. Но то, что он делал, от чего отказывается ради меня, было намного сильнее и дороже слов. Я бы не расстроилась, не услышав признания в любви от него. Виктор Эскалант разбудил меня ото сна, и я была готова ради него на все. Это и была любовь. После тяжелого дня, переполненного лекциями и докладами, косыми взглядами и разговорами за моей спиной, я с огромным удовольствием приняла предложение Марии и Адриана зайти в нашу любимую кофейню. «Перестань это делать», — сказала мне Мари, когда мы сели за наш столик у окна. «Что перестать?» «Улыбаться, как дурочка, и светиться, как рождественская гирлянда», — дружелюбно заявила подруга. Я рассмеялась. «Я не могу». «Вы говорите абсурд», — деловито заявил Адриан, добавляя в свой эспрессо сахар. «Лати не может светиться», — разве что если обмажется фосфором. А ты можешь перестать улыбаться путем сокращения определенных мышц лица, отвечающих за «Эйт!» В один голос оборвали мы друга. «Что?» — возмутился тот. «Кто еще вам расскажет о подобном, кроме меня?» «Википедия», — рассмеялась я. «Вы дату назначили?» — азартно спросила Мария. «Ты хочешь сперва окончить университет? Отцу сказала?» «Погоди, Мари», — хмыкнула я. «Мы об этом еще не говорили. Кроме того, год на подготовку — это слишком много, поэтому, думаю, доучиваться я буду уже замужней девушкой. И нет, отцу я еще не сказала». «Вау, он будет в восторге», — заметил Эйт. «Только не забудь заранее напомнить ему принять сильное успокоительное». Я отвлеклась на сообщение, пришедшее мне на телефон. Все еще улыбаясь, я прочитала послание от Виктора. «Я вижу тебя. Выйди ко мне. Есть разговор». Хм, так сухо. Я выглянула в окно и увидела на другой стороне дороги припаркованную красную Детамазо. Уже знакомое чувство, когда все подскакивает внутри, одолело меня. Выйдя на улицу, я не смогла избавиться от чувства, что разговор будет серьезный. Сухость в сообщении и хмурый вид Виктора, разговаривающего в авто по телефону, мне добавляли уверенности в этом. Нужно было удалить его тогда, и не пришлось бы сейчас оправдываться, Хоак. Садясь в машину, услышала я обрывок разговора. Все, потом. Я сейчас занят. Я с улыбкой посмотрела на изрядно уставшего Виктора. Снятый пиджак лежал на заднем сиденье, галстук он ослабил, а рукава белой рубашки были завернуты. Образ завершали взъерошенные черные волосы и хмуро сдвинутые брови. Эскалант, не говоря ни слова, притянул меня к себе и поцеловал так пылко, будто мы не виделись с ним в течение нескольких дней. «Как ты узнал, что я здесь?» — спросила я, когда он отпустил меня, и рассудок начал постепенно приходить в себя. «Я был в этом спортклубе с Ксавьером». Он указал на высокое здание, соответствующее вывеской напротив кофейни. «Ясно. Телефон нашли?» «Нет». Он нахмурился еще сильнее. «Так, о чем разговор?» Осторожно напомнила я, заметив, как он ушел в себя. Что-то странное с ним происходило. Эскаланта что-то беспокоило, тревожило. Меня начали одолевать разные домыслы. «Виктор?» Он посмотрел на меня взглядом полным переживания. «Скажи, тебя больше не донимают разные люди в Фейсбуке?» «Нет, после того, как я ограничила доступ к моей странице». «А твою почту знают многие?» Секунду поразмыслив, я ответила. «Нет, совсем нет. Мари, Эйд, отец и несколько преподавателей. К чему это все, Виктор?» «Бред какой-то», — пробормотал он и спохватился, будто понял, что подумал вслух. Я наблюдала, как он еще сильнее взъерошил волосы пальцами обеих рук, провел по лицу, откинув голову на подголовник сиденья. Тяжело выдохнув, он посмотрел мне в глаза и взял за руку. «Я должен тебе признаться кое в чем». Я видела, как в нем боролись чувства, словно он никак не мог решиться. И тут я поняла, что происходит. «Виктор, не принуждай себя», — как можно ласковее сказала я, коснувшись его лица. «Наступит время, когда ты будешь готов сказать эти слова. Все хорошо, правда?» «Я боюсь, что может быть поздно», — сглотнул он, неотрывно глядя на меня. Я опешила. «Кажется, мы говорим о разном». Виктор закрыл глаза и потер переносицу двумя пальцами. Снова повисла пауза. «Он пытается что-то сказать», и ему явно тяжело в этом признаваться. Очевидно, что это не слова любви. Разве можно стыдиться этого? «То, что ты мне пытаешься сказать, связано с вашей Себастьяном дракой?» — предположила я. Мышцы его тела напряглись, и я поняла, что взяла верный курс. «Да», — прошептал он, сокрушаясь. Выдохнув, я продолжила. «Это какой-то твой плохой поступок?» «Очень плохой», — с болью в голосе признался он. «Прекрасно. Мне нередко приходилось жалеть о моем чересчур ярком воображении. Это был именно один из тех случаев. Мы были знакомы, когда ты совершил этот очень плохой поступок?» Затаив дыхание, я ждала его ответ. «Нет», — на выдохе сказал он. «Виктор?» Он посмотрел на меня с видом сожаления на лице. «Что бы ты ни сделал, это не важно. Я сжала его руку. «Все это осталось в прошлом. Я осознаю, что ты не был в монастыре все это время и прекрасно понимаю, какую жизнь ты вел». Положив ладони ему на скулы, я продолжила. «Главное, я вижу, какой ты сейчас и каким ты хочешь быть. Что бы ты ни совершил, мое мнение не изменится». «Ты не знаешь, о чем ты говоришь», — с горечью в голосе сказал Виктор. «Ты прав», — улыбнулась я, — «но мне все равно. Знание того, что ты это сделал в прошлом, мне достаточно. И даже если ты вдруг кого-то убил, я буду прятаться от правосудия вместе с тобой. А когда нас настигнут и завяжется перестрелка, я прикрою тебя со спины». Он не сдержал улыбки. А я почувствовала, что готова сказать главное. «И все это просто потому, что я влюбилась в тебя, Виктор Эскалант». Я увидела, как его глаза стали шире, и он хотел было что-то сказать, но я остановила его, поцеловав. Мне нужно было это, иначе я боялась расплакаться от переполнявших меня эмоций. «Лати, ты мое наказание», — прошептал он, уткнувшись лбом в мой лоб. Я усмехнулась. «Мне пора начать обижаться на эту фразу». Виктор отстранился от меня. Его задумчивый взгляд скользнул по мне. Он протянул руку, коснулся лица, губ и пропустил сквозь пальцы мои волосы. «Не стоит. Ведь наказание для меня в том, что я боюсь потерять тебя. И кажется, этот страх будет со мной до конца жизни». Это было почти ответное признание в любви. Неужели этот мужчина будет моим? За что мне такое счастье? «Мне пора к друзьям», — мягко сказала я. Виктор кивнул. «Хорошо. Я сейчас на работу. Отец все одобрил. Сегодня заключили договор аренды моего нового офиса». «Это ведь замечательно! Завтра отпразднуем это?» Грусть в глазах Виктора никуда не исчезла, хоть на губах играла улыбка. «Непременно». Когда я возвращалась в кофейню, мое настроение немного изменилось. Я выплеснула свои чувства, и мне стало легче. Проступок Виктора, очевидно, очень серьезен, и меня терзали догадки, хоть я и запрещала себе это. Я убеждала себя, что все осталось в прошлом. Для меня действительно было важно то, что мы не были знакомы на тот момент. И что бы это ни было, я смогу простить и забыть. Я была уверена в этом.